Ты видишь, за спиной косцов сверкнули косы блеском чистым, и поздний пар от их котлов упитан ужином душистым. Лиловым дымом даль поя в сиянье тони дня светила, и набежавших туч края стеклом горючим окаймила. Уже подрезан каждый ряд цветов, лежит пахучей цепью, какая тень и аромат плывут над меркнущей степью. В душе смиренной уясни дыханье ночи непорочной, и до огней зари восточной под звездным пологом усни. 1864 год.